Краткий вариант самоубеждения. Диетотерапия сделает меня волевым человеком. Улучшится качество моей жизни. Я верну себе молодость. Я буду радоваться жизни. Я буду сильным и счастливым человеком. Все плохое, связанное с полнотой, навсегда уйдет от меня вместе с лишними килограммами. Ничто не помешает мне похудеть, потому что я сильный и волевой человек.